Глава восьмая. По итогу моя схема на сегодняшний матч выглядела вот таким образом. Мяч выпало разыгрывать моим парням, так монетка легла, что уже указывало, фарт у Спартака Колоска имеется. По крайней мере, сторону, которой монетка упадет, указать могут. В центр круга вышли Олегов и Корнев. Моя пара центральных полузащитников сама решила мяч в таком составе в игру ввести. Я никаких указаний на это не давал. «Ну, давайте, пацаны», — подбодрил я ребят. Следом вытер вспотевшие ладони штаны. Не думал, что так буду нервничать, но какая-никакая это наша первая игра в полном составе. А у человека природа такая. Когда в первый раз что-то важное делает, всегда переживает. Вот и я переживал, поймав себя на мысли, что не испытывал подобных эмоций лет 10. Еще понял, что мне вот это приятное чувство очень даже нравится. Настраивает на рабочий лад, что ли. Надо отдать должное сопернику. Колхозники сразу включились в игру. Я приметил, как нападающий Колоска Бабочки, тот самый Гранатов, единственная фамилия, которую я знал из стана соперника, терся возле разыгрывающих. Хитрый какой мужичок нарисовался. Я сразу понял, что с ним у моих сокольников будут проблемы. Больно опытный попался фрукт. Если он действительно во второй лиге играл, то прекрасно знает, что на грани фола идет. По правилам, игроки команды соперника должны не просто находиться на своей половине поля всем составом, но и не заходить в центральный круг, откуда начинается розыгрыш. Не знаю, какую он цель преследовал. Возможно, что хотел оказать психологическое воздействие на моих ребят и с толку сбить, но я тотчас просигнализировал рефери. Превентивный удар нанес, если можно так сказать. «Веня, судья!» Прислонив руки рупором ко рту, закричал я. Вениамин, который действительно был самую малость выпивший, меня сразу не услышал. «Тракторист, оу!» Веня повернулся, и я ткнул пальцем в Гранатова. «Куда их не лезет? Убери!» Что называется, пацаны мои еще не успели даже мяч в игру ввести, а уже начинаются приколюхи. Судья кивнул, посмотрел косым взглядом на трущегося возле центрального круга Валерку и руками замахал. Отогнал колхозника, чтобы ему неповадно было. Тот начал возмущаться, что не заходит в центральный круг, а значит, нарушения нет. Но судья, надо ему должное отдать, остался непреклонен и сразу показал, что если Гранатов гонор не уменьшит, то получит предупреждение. А тракторист-то хорош, я думал, на сегодня будет ждать домашнее судейство. Как хорошо ошибаться в таких делах. «Давайте, погнали, молодежь!» Поторопил я своих ребят, пока Гранатов был занят выяснением отношений с трактористом. Ну а чего удивительного? Раз соперник хитрит, так мы тоже не дураки ситуацией в свою пользу воспользоваться. Игра началась. Олегов мягко выкатил мяч на Корнева, отдавая всю инициативу в его руки. Одновременно вперед рванул Мухин, как только пошел розыгрыш в центральном круге. Хорошо идет, набирает в своем рывке крейсерскую скорость под передачу. Вот она, наша домашняя наработочка с двухсторонок в действии. Я с удовольствием потер ладонями, наблюдая за тем, как парни грамотно игру начали. Вот без преувеличения, меня даже ветром обдуло, когда Муха рядом пробежал. Не Муха, а Комета. Какой талантливый пацан. «Не спим, ребята! Выспитесь еще!» Продолжил орать я и рукой начал подгонять вперед остальную атакующую группу игроков на чужую половину поля поближе к штрафной. «Побежали! Побежали! Вперед!» Они и так бежали, но взбодрить футболистов — святое дело. Расслабляться не будут. Корнев оказался точен и все верно рассчитал со своей передачей. Мяч упал в нескольких метрах впереди набегающего по левому флангу Мухина. Ему я отдельно проговаривал еще в Колоске. «Не ищи мяч, он сам тебе под ноги должен сваливаться. Главное, беги, что есть мочи». И, судя по всему, Муха задумку оценил, активно ее внедрил в игру. Мяч ударился о газон, подпрыгнул, и через несколько секунд мой левый полузащитник подхватил его на полном ходу, прорезая фланг собственным забегом. Мяч как к ноге прилип, хорошо держит, далеко от себя не отпускает. Все равно, что веревочкой мяч к ноге привязал. Далее по нашей наработке Мухин должен был играть на Красняна через диагональную передачу. Миша уже залетел в штрафную соперника и находился в нескольких метрах от вратарской. Но футболисты колхоза тоже не кукурузу стерегли. Их правый полузащитник рванул навстречу мухе, а правый нападающий резко срезал в сторону центра поля, перекрывая возможный обратный пас на Корнева. Возле Красняна выросли пара центральных защитников бабочки Карауля. Васька водила колхоза, как тренер тоже оказался не дурак, и все это подсказывал своим полевым игрокам. Да и в целом мужик по части тренерских дел толковый. Отлично читает игру, подсказки у него максимально грамотные и своевременные. Ну, это еще посмотрим, кто кого тактически переиграет. «Муха, пошел в одного! Обыгрывай, не бойся! Муха, на подыгрыш иди, бегом!» Я вставил пальцы в рот, свистнул, привлекая внимание Олегова. Тот чуть дальше центрального круга терся, чтобы на случай чего контратаку соперника на корню зарубить. Но обернулся и увидел, что я отчаянными жестами гоню его вперед в штрафную. Задачу понял. «Давай, Олегов, пошел, пошел! Ускоряйся, шевели помидорами!» Мухин сходу включил свой дриблинг, но наткнулся как на каменную стену на защитника бабочки. Не вышло, бывает, однако это не значит, что не стоит рисковать. Отобрал колхозник чисто, надо признать. Мяч отскочил, на него бросились одновременно правый защитник бабочки и Корнев. Муха за счет скорости оказался на мяче первым и в стиле Зинедина Зидана оставил в дураках своего визави, крутанув вертушку. Этому парню никакой подсказки не требовалось, все делал ровно так, как того просила игровая ситуация. По правому флангу уже несся Александров. Его треугольник Александров-Корнев-Соломин вступил в игру, и мой правый полузащитник не застаивался. На рывке обошел как стоячего левого полузащитника бабочки. Устремился вдоль нашего правого фланга, все равно что скорый поезд по рельсам на полном ходу. Я обернулся к девчонкам, сидевшим на трибуне. «Лена, Оксана Вадимовна, ну-ка поддержку дайте нашим игрокам, что вы как не родные». «Сейчас все будет, Иван Сергеевич, одну секундочку». Директриса поднялась со своего места и достала из сумки сложенный пополам листок бумаги. Подозвала к себе Елену Анатольевну, и дальше они уже хором выдали. «Пусть кому-то снится сон, что колхоз «Бабочка» чемпион. Ну а мы вас не видали, Спартак-колосок на пьедестале». Вон оно что, ну, Оксана Вадимовна дает. А я еще думал, чего директриса ходила к кричалке футбольной и спрашивала. Она, оказывается, к матчу предстоящему готовилась, импровизировала и выдумывала стихи для нашей команды. Не зря таки мы с собой брали девчат. С такой-то мощной поддержкой грех проиграть. Александров несется по правому флангу, прокидывает мяч мимо левого защитника колхозника в себе на ход. Защитник проигрывает молодому и юркому игроку забег. Сава догоняет мяч у углового флажка и начинает бежать поперек поля в штрафную. На себя центрального защитника вытягивает. «Сава, отдавай, не самодейничай, не надо этого!» Кричу я, аж подпрыгивая на бровке. Александров слышит и простреливает мяч в штрафную площадь. Центральный защитник пытается заблокировать удар, но поздно. Мяч летит ровно во вратарскую. Здоровенный Олегов, успевший к этому времени забежать в штрафную, выпрыгивает и замыкает прострельную передачу головой. Вратарь соперника не успевает переместиться из левого ближнего угла, и Паша лупит по пустым воротам. Мяч попадает в перекладину. «Ну же, Соломин, не зевай, иди твою мать, на то и ярмарка!» Илюха на месте бросается на отскок, бьет по подлетевшему мячу, но бьет мимо. Я разочарованно всплескиваю руками. «Почти!» Но тут же включаюсь в игру. Потом будем анализировать. Эх, как жаль, что видео тут нет. «Выходим, выходим!» Машу своим игрокам, чтобы они покинули штрафную соперника, пока вратарь бабочки хватает мяч, чтобы ввести его обратно в игру. Сам показываю возвращающемуся к центральному кругу Корневу реверанс указательными пальцами, как будто сливки сбиваю. Фланги атаки надо менять. Муха кивает, слышит. Следом показываю Олегову, чтобы тот держал звезду соперников Гранатова под личной опекой. Бросать такого шустрика одного смерти подобно. Игра началась очень даже бодренько. Пацаны, конечно, импровизировали, но импровизировали именно так, как нужно. И сразу задали сопернику высочайший темп. Вратарь бабочки взял мяч, несколько секунд ждал, пока его полевые игроки выйдут вперед. Не спешил в игру вводить, все правильно делал. У нас, конечно, не получилось нанести сопернику быстрый нокдаун и на первых же минутах игры мяч в сетку ворот вколотить. Но нужный эффект оказался достигнут. Колхозники засуетились, прифигели самую малость от скоростей моих пацанов. И сейчас вратарь бабочки пытался сознательно замедлить игру. Опустил мяч на газон, разобежался и длинной передачей запульнул его за пределы центрального круга на нашу половину поля. Рисковать и играть в короткую не решился, больно шустрые у меня пацаны в команде. Глазом не успеешь моргнуть, как мяч отберут. Колхозники же напротив, ребята фактурные, мощные, и за верховые передачи могут пободаться. Вообще, разница стилей в игре команд – самое то, чтобы тактическую схему максимально эффективно обкатать. Вот только у меня тоже свои козыри есть. Олегов и Нечаев лобы здоровы и передачу по воздуху могут снять. Так и получилось. Вратарь соперника метил на Гранатова, но Олегов, персонально опекающий нападающего соперника, мяч подкараулил и передачу прервал. Я удивился еще, почему никто из колхозников не пошел с Пашкой в воздухе пободаться. Вон у них вся команда, за редким исключением, крепкие ребята. И такая тактика не просто напрашивается, она должна быть. А потом задумку Васи понял, почему он велел своим именно так играть. Удар вратаря был настолько сильным, что Пашка не сумел его как следует обработать. Мяч отскочил, страховать Олегова бросился с выпученными глазами Староконь, но, увы и ах. Между ними ворвался этот самый Гранатов, как Макс Брусникин в лучшие годы игры на «Спартак». Мелкий, взрывной, техничный парень. Интересно даже, почему выше второй лиги не пошел, вон липкий какой. Ай да Гранатов, ну и хитрец. Нападающий тотчас вышел на простор, где за Староконем пытался подчистить брак Нечаев и какого-то лешего покинул свою игровую зону. Но куда там? Гранатов сделал ложный замах и обыграл Нечаева с той же легкостью, как манекен. Мой последний защитник остался неудел, и перед Гранатовым открылся оперативный простор. До штрафной оставалось несколько метров. Ванько и Борзов, наши фланговые защитники, бросились на перехват, но Валерку уже было не догнать. Он вышел с травным один на один, и все, чего ему оставалось, реализовать преимущество. Наш вратарь широко расставил руки, пошел на сближение на полусогнутых ногах, пытаясь отрезать нападающему углы атаки. Но стоило ему выйти на пару метров из ворот прямо по центру, как Гранатов не пошел дальше и лупанул техничным ударом в правую девятку. Я уже за голову схватился и приготовился вставлять, нагоняя своему центру, как... Травный! Дима выгнулся в струнку и отбил мяч, дотянувшись до него перчаткой. Если бы Нечаев не выключился из игры, а он так и остался макушку чесать, провожая взглядом Гранатова, то у него был бы отличный шанс успеть на отскок и спасти команду. Сейчас же нападающий колхоза сократил дистанцию, оказавшись на отскоке первым. Он играючи перекинул мяч через Травного в пустые ворота. «Сука! Марадонна колхозный, ты на него посмотри!» Гранатов невозмутимо побежал к центральному кругу, даже не став праздновать забитый мяч. Только большой палец показал Васе водителю, мол, сработало все так, как надо. Вася показал большой палец своему нападающему в ответ. Остальные колхозники просто побежали занимать свои места на поле, особо не впечатлившись собственным голом. Как будто мяч Гранатова — это нечто само собой разумеющееся. В себя эти ребятки верили крепко. Что сказать, команда у колхоза «Бабочки» довольно сыгранная оказалась. И тренер хитрый сразу дыры в защите «Спартака» Колоска прочитал. Но лиха беда начала. Я подозвал к себе Нечаева, чтобы пистонов вставить. «Чего ты, как истукан, замер?» «Виноват, тренер». «Понятно, что виноват. Ты либера, последняя ленточка перед воротами. Стоять надо у своей штрафной, а не вперед бросаться». «Исправлюсь». Нечаев потрусил назад свое место занимать. Я не забыл Олегова погладить, показав жестом, чтобы он еще плотнее прикрывал Гранатова, как крайне опасного игрока. Напомнил Староконю, чтобы тот в зону играл и не бросался, как борзай на мяч, а прежде попытался понять, что дальше произойдет. «Зону играй!» Сейчас хотелось верить, что ребята учтут совершенные ошибки и в следующем эпизоде сыграют более слаженно. А то, что он возникнет, у меня не было сомнений. Гранатов нашел слабую точку в моей обороне и наверняка попробует продавить ее еще раз. Ну а сейчас я попытался успокоить своих пацанов. Нечего, сломя голову, в чужую штрафную бежать и попытаться тотчас отыграться. Успеется, времени еще 20 минут первого тайма. Считай, игра только началась. «Муха!» — позвал я своего центрального полузащитника. Тот обернулся, и я, прищурившись на один глаз, сделал движение рукой с раскрытой ладонью, как бы вниз надавил. «Повозите их, подергайте!» Корнев кивнул, принял, понял. Остальным ребятам донес. «Разыграли!» Корнев отпасовал, на этот раз на правый фланг Александрову. Тот вместо рывка мяч придержал, давая партнерам проникнуть на половину поля соперника. Рассказал тренер кружева плести, значит, будут пробовать. Радовало отдельно, что парни охотно прислушивались к моим просьбам и пытались их в игру внедрить. Опекун Александрова бросился в рывке по бровке, да так быстро, что я даже не сразу понял, что мой игрок на месте стоять остался. На этот раз я тактически обыграл Ваську. Тот всплеснул руками на бровке и разорался, пытаясь быстренько коррективы в игру внести. Пас. Олегов получает мяч. Не возится. Передача идет на Мухина. Тот пасует на Корнева. Корнев стягивает на себя игроков соперника и передает обратно Александрову. Туда-сюда обратно. О, боже, как приятно. Молодцы, ребята. Колхозников раскатывает, что любо-дорого смотреть. Игроки-бабочки суетятся, по полю носятся, то туда, то сюда, пытаясь мяч перехватить. Пятками сверкают. В сухом остатке силы тратят. А это наряду с тем, чтобы бдительность соперника усыпить. Есть ключевая задача соперника измотать, чтобы язык на плечо повесил и остановился. Вася у бровки взорвался, понимая, к чему ведет такая манера игры. «Не бегаем! Они же по кругу друг другу мяч передают!» Водила-тренер пытался донести до своих игроков, что им следует перейти в игру с опекой. Правильное решение, но я тут же внес в игру своих футболистов коррективы. «Муха, начинай! Муха, поехали!» И Корнев начал. Получил мяч, обыграл своего визави из бабочки, стоя спиной к воротам соперника, а потом резко развернулся и дал пас наконец-то взорвавшемуся Мухину. Пошла жара. Муха, получив мяч, устремился в прорыв, но тут один из игроков соперника, похоже, перепутал футбол с регби и просто слезал моего пацана с поля, жестко встретив корпусом. Мухин кувырком полетел прямо мне под ноги. «Алло, тракторист, какого вообще хрена?» Я не стал стесняться в выражениях, а потом вспомнил, что у Вениамина нет свистка. Судья уже бежал к месту нарушения, показывая штрафной. Я подскочил к своему игроку, помог подняться. «Ты цел?» Мухин тяжело поднялся, прихрамывая, кивнул. «Порядок, тренер!» Сыграл колхозник действительно грубо. Такая игра чревата травмами. А мне бы не хотелось терять игроков на ровном месте в товарищеском матче. Но чего хотелось еще меньше, чтобы игроки сцепились на поле, и мы не доиграли до конца. А к этому уже шло. К правому полузащитнику бабочки уже летели остальные наши ребята, чтобы навтыкать как следует за грубую игру.